Глава 21. Дана попала домой только к вечеру. Обратную дорогу домой она чувствовала себя в безопасности. Вокруг сновали люди, путь шел по оживленным улицам, так что ожидать тут нападения не стоило. Хотя быть начеку приходилось все равно постоянно, и это, конечно, весьма утомляло девушку. Дома ее ждал, сгорая от нетерпения, Ларс. Из входной двери, почуяв Дану издалека, с громким лаем вылетел навстречу пес, а затем скатился со ступеней лестницы и мальчишка. Оба бурно приветствовали пришедшую, всячески выражая свою радость. Вернувшись в дом, парень рассказал ей о результатах своего утреннего наблюдения. Как и было уговорено, он отправился следом за магичкой, когда она пошла в арбитриум. Соблюдая максимальную осторожность и применяя временами свое родовое заклятие невидимости, он проследил весь путь девушки от дома до места назначения. «Госпожа Дана, у меня нет прямых доказательств наблюдения. Почему-то в твоем голосе я слышу неуверенность. Что тебе показалось странным? Возможно, я преувеличиваю, но когда вы один раз резко обернулись, один из прохожих, шедших за вами следом в том же направлении, вдруг резко остановился и стал разглядывать лотки уличного торговца. И что?» — не поняла Дана. «Но как только вы пошли опять, он потерял всякий интерес к товарам торговца и пошел в том же направлении, что и вы. Правда, он потом куда-то свернул на полпути. И что ты думаешь? Если за вами следили, то не один человек, хотя бы двое, и это опытные люди. Свою работу они делали осторожно и аккуратно. Наверное, я стал подозрительным, но мне казалось, что наблюдение было». Как бы это странно ни выглядело для Ларса, Дана не расстроилась от этой новости. В принципе, это и не было для нее такой уж неожиданностью. С учителем Симсом они уже об этом догадались и сами. Теперь оставался вопрос, кто эти люди, чего они хотят. «Что же им надо от вас?» — спросил Ларс. Парень выглядел испуганным и подавленным. Оно и понятно. Мальчишка еще совсем. А сколько всего пережил за последнее время? «Если бы я знала». На столе Даны лежал завернутый в тряпицу амулет, сделанный по заказу Ларса магом Луиком Кебером. Противокрысиное или противокрысное. Заклятие, безусловно, принадлежало руке того же мага, что и амулет на складе Анота Баре. Равно как и амулеты на складах его коллег по цеху, торговцев соли, которые магичка обследовала по поручениям своих заказчиков. Итак, можно с уверенностью утверждать, что амулеты торговцев с дополнительным заклятием точно дело рук Кебера. Теперь девушка это проверила и точно могла доказать. Дана не торопилась обращаться в гильдию магов и разоблачать нерадивого мага. Для этого не обязательно было сравнивать амулеты. Хватило бы простого обвинения по делу о мошенничестве с солью. Остальное специалисты из Департамента внутренней безопасности нарыли бы сами. Только что толку от этого было бы ей? Да и ее заказчикам тоже никакой пользы факт разоблачения уже не принес бы. А вот хуже вполне могло стать. Сейчас, по крайней мере, нерадивый маг был у нее на крючке, и это вполне может принести Дане немалую пользу. Магичка начала мерить свою комнату шагами. Тук-тук-тук, стучали каблучки ее сапог. Тук-тук-тук. Проходило время, а Дана продолжала выхаживать из угла в угол. Ларс так и заснул под монотонное постукивание. Посетители редко приходили к господину Кеберу без предварительной договоренности. Этот почтенный маг не слишком обременял себя профессиональной практикой. Дела у него шли отлично, и он давно уже не особо нуждался ни в клиентах, ни в деньгах. Поэтому господин Кебер был весьма удивлен, когда в его кабинет утром вошел слуга и доложил, что к нему пришел посетитель. «Что за посетитель? Что сказал?» «Представился именем Лео Сар и сказал, что у него срочное дело», — господин Кебер сообщил слуга. «Молодого возраста более ничего сказать не могу». «Так это даже не клиент? У меня нет никаких дел с незнакомцами, пусть уходит». С этими словами маг отвернулся от слуги, потеряв к посетителю всякий интерес. Повторный стук в дверь вызвал у мага приступ негодования. «В чем дело? Я, кажется, ясно дал понять, что не собираюсь ни с кем встречаться». Слуга, бледный как полотно в сильном смущении, переминался с ноги на ногу. «Ну, что ты явился и отвлекаешь меня от важных дел? Что еще там?» — проворчал маг. «Прощения просим, мой господин, только этот молодой человек, уходя, попросил вам обязательно передать, что очень жаль, что нрав господина Кебера горяч, как дыхание пустыни». «Что?» — резко развернувшись, гаркнул на ошарашенного слугу маг. «Что он сказал? Повтори!» — почти завизжал Кебар. Слуга в полуобморочном от волнения состоянии слово в слово повторил сказанное. «Немедленно верни его и проводи ко мне в кабинет!» Сопровождаемый этими словами хозяина, слуга, сломя голову, понесся возвращать таинственного посетителя. Видимо, Леосар не успел уйти далеко, потому что в кабинете мага он появился практически мгновенно. Подождав, когда за слугой закроется дверь, Кебар осторожно спросил. «Чем могу помочь, господин... сар?» «Господин Кебар, вы неправильно формулируете вопрос. Вам следовало бы спросить у меня, могу ли я вам чем-то помочь. Ведь, насколько мне известно, вы попали в непростую ситуацию». С этими словами молодой человек подошел к столу и выложил на него охранный амулет, сделанный вчера магом для защиты от крыс. «Как это понимать?» — сухо спросил маг. Впрочем, внимательный наблюдатель отметил бы в его голосе нотки неуверенности. «Это ведь ваш амулет?» Маг покивал в ответ, угрюмо разглядывая незваного гостя из-под лобья. Тот улыбнулся. «Конечно, ваш. На нем есть магический след, и отрицать это глупо с вашей стороны. А зачем бы мне это надо было отрицать? Он что, не работает?» «Отчего же?» — весело возразил посетитель. «Очень хорошо работает. Так же хорошо, как и те, что установлены на складах крупных покупателей соли в Этерне. Особенно хорошо, что все они снабжены дополнительным заклятием «Дыхание пустыни». Это, видимо, такой подарок от вас крупным заказчикам». В ответ на утверждение хозяин дома не проронил ни слова. Маг побелел, как простыня, и застыл. Пауза затягивалась. Казалось, что посетитель может держать ее практически вечно. Не выдержав напряжения, Луи Кебар глухо произнес. «Чего вы хотите? Вы же не из Арбитриума и не из торговой гильдии». «Вы правы. Я представляю другие интересы. Те, кто меня прислал, предлагают вам назвать имя или имена ваших заказчиков, по просьбе которых вы установили дополнительные заклятия на охранные амулеты купцов. Мне поручено передать сообщение, что никто не будет знать о том, кто раскрыл имена организаторов преступной схемы. А взамен вы сможете продолжать свою практику в столице». В комнате наступила тишина. Макс, побелевшим от волнения и испуга лицом, лихорадочно соображал, как ему выкрутиться из сложной и опасной ситуации, в которую он вляпался благодаря чьим-то весьма успешным усилиям. Чтобы этим ищейкам подавиться супом. Кому же понадобилось раскапывать его дела? Наверняка все затеял кто-нибудь из торгашей, будь они неладны. Вы, конечно же, не скажете, кто вас послал. Он еще как-то пытался сохранить остатки своего достоинства. В ответ посланник только грустно улыбнулся. «Ну, вы же и сами знаете, как нанимают таких вот посланцев. Никто не видит лица нанимателя, да и не интересуется, себе дороже. Гарантии? Никаких. Вы должны понимать, что выдавать вас никому не выгодно. Как вы уже, наверное, догадались, ваша схема обирания торговцев уже не работает. Пострадавшим нет смысла мстить». «За это надо платить наемнику, вы же понимаете, что бесплатно мстить, тем более магу, никто не будет, а деньги считать они умеют. Те, чьи интересы я представляю, гораздо более заинтересованы в информации, чем в вашем длительном заключении или лишении вас магических способностей». От этих слов маг побелел еще сильнее. Хотя до этого момента казалось, что это уже невозможно, даже глаза стали бесцветными. Из горла вырвался сдавленный звук, то ли стон, то ли крик. Луи Кебар сдался окончательно и бесповоротно. «Я согласен», — еле слышно прошептал припертый к стенке хозяин дома. «Я полагаюсь на ваше обещание. Умоляю, вы не понимаете, насколько серьезна эта игра. Мой заказчик — это Апал Ур. У него дом на углу улицы Святого Эза и переулка Дуэлянтов. Только умоляю». И далее слова Кебара уже невозможно было разобрать, одно только бормотание. Посетитель коротко кивнул, деловито завернул амулет, лежавший на столе, и собрался покинуть дом. На выходе из комнаты он обернулся и бросил. «Будет крайне неосмотрительно с вашей стороны бросить столицу и удариться в бега. Гораздо более благоразумным будет оставить все как есть. В первую очередь это будет выгодно вам». И именно это послужит самой лучшей гарантией вашей безопасности, равно как и сохранение в секрете нашей встречи и всего, что здесь произошло, включая и вот эту вещь. и гость подбросил на руке крысиный амулет. «Ну, как прошла встреча, госпожа Дана?» — умирая от любопытства, спросил Ларс. «Без особых проблем. Мы теперь знаем имя заказчика того, кто попросил добавить дополнительное заклятие на охранные амулеты купцов. Как только вы не побоялись идти к Луику Кебару одна, не понимаю», — с восхищением глядя на девушку, протянул парень. «Все-таки это небезопасно грозить магу, хоть я и не сомневаюсь в ваших возможностях, но все равно, а ну как драка бы вышла?» «Ларс, ну какой ты глупый, прям как ребенок», — засмеялась она. «Он же не меня видел. Я под личиной посланца скрывалась, какой ему толк был меня убивать? Истинный-то заказчик так и останется в недосягаемости. Кебр даже представить себе не мог, что я действую в одиночку, и думал, что о его делишках знает кто-то весьма важный и опасный. Видел бы ты, как он испугался. Нет, тут риска было мало». «Все равно», — упрямо мотнул головой паренек, — «вы такая смелая. Хорошо, что мастер Симс скоро будет вам помогать, а то я умираю от беспокойства каждый раз, когда вы куда-то уходите». «Согласна, что компания такого мастера — это здорово, я тоже рада. Но теперь давай к делу. Что нам теперь предстоит? Ну, узнаем мы имя этого человека, и дальше что?» «А вот что. Давай-ка ты последи за его домом, разведай, что сможешь. Ты у нас мастер в этом деле, а мне надо встретиться с Анотом Баре. Сдается мне, что у нас с тобой скоро, очень скоро появятся новые заказчики». «Кстати, позвольте вопрос, господин Баре». «Все что угодно, милейшая госпожа Мак. После того, как вы помогли мне избавиться от обманщиков, я готов раскрыть вам все свои тайны», — пошутил купец. «Скажите, вы никому не рассказывали обо мне и о моей поездке в Хори?» Магичка задала важный вопрос, от которого, возможно, зависела дальнейшая судьба их с торговцем сотрудничества. «Готов поклясться, что ни одной душе на всем свете не говорил о вас ничего. Торговец даже руку поднял, как на присяге». Его короткое и веское заверение прозвучало весьма убедительно. Будучи магом, Дана видела, что слова Баре имеют чистый след, свойственный правдивым признаниям. Она облегченно вздохнула, постаравшись сделать это незаметно, чтобы не обидеть компаньона. События последних дней стали вызывать в ней избыточную подозрительность, и недоверие к людям этой девушке не нравилось, но лучше быть настороже и проверять свое окружение, чем в глупой доверчивости наивно подставить себя под удар злоумышленников. «Господин Баре, я продолжил расследование и могу поделиться с вами своими соображениями». И Дана приступила к отчету о проделанной работе. «Вы хотите сказать, что такая же схема работает и на складах с шерстью?» В голосе торговца явственно слышались нотки возбуждения. «Видите ли, почтенный Баре, я не очень большой специалист по части шерсти, но мне думается, она тоже может вбирать влагу и становиться тяжелее. А поскольку наше королевство является одним из крупнейших поставщиков шерстяных тканей в империи, равно как и соли, заметьте, то я склонна подозревать, что обманная схема работает одинаково успешно на обоих направлениях торговли. Объемы продаж большие, и даже всего лишь немного отщипывая от каждого купца в целом, получается внушительная сумма денег». Анот Баре задумался над словами девушки. У него не было оснований не доверять ей. Она неоднократно доказала свое умение вести дела, свою прозорливость и наблюдательность. «Что вы предлагаете, госпожа Мак? Поговорите с торговцами, разведайте, как у них идут дела. Было бы неплохо, если бы на эту встречу мы смогли взять, скажем, помощника». «Я все всегда делаю сам», — выпятил грудь торговец. «Мне никакие помощники не нужны». «Ну, это будет временный помощник», — улыбаясь, возразила Дана. «Вы скажете, что натаскиваете молодого родственника на торговое ремесло, поэтому возите его с собой всюду, попросите показать склады, сырье». Видя полное непонимание в глазах купца, магичка продолжила с улыбкой. «Пока вы будете разговоры вести, помощник, глядишь, и обнаружит какое-нибудь неожиданное заклятие на охранных амулетах, вроде «дыхание пустыни». «А, я понял», — просиял Баре. «Так вы имеете в виду...» «Да, господин Баре, это буду я. Разумеется, меня никто не увидит. Об этом я позабочусь. Поскольку мне известно, что надо искать, то это будет не очень сложно и, главное, достаточно быстро». Господин Баре согласно кивал и шустро соображал, какие выгоды это может принести им обоим. Перспективы вырисовывались весьма радужные. А имея доказательства обмана, вы уже сможете сделать предложение купцам, на которое они с большой долей вероятности согласятся. Вы умело ведете переговоры. В этом я уже убеждалась неоднократно. «Госпожа Мак, похоже, мы с вами уже знаем, как и что делать и говорить, ведь обстоятельства дела весьма схожи». Торговец от удовольствия потирал руки. «Неужели вы это успели разузнать за одну поездку в Хори?» «Почтенный Баре, для тех, кто умеет слушать и наблюдать, бывает достаточно одной небольшой подсказки и, может быть, незначительной доли везения, чтобы понять многое», — уклончиво ответила Дана.